Глава 4. Клетка. Время останавливается, запутываясь в стенах комнаты. Какое бы решение ни принял Ник, мы уже проиграли. Вопрос только в том, сколько нам отмерено. Или сколько я выдержу. Дышать носом становится невозможно. Из него сочится кровь, попадает в рот и стекает с подбородка на шею, впитываясь в воротник. Кажется, она не остановится никогда, вся выльется. И я упаду на пол пустой оболочкой. Может, так и лучше. Застегнутый в форму до самого горла солдат поворачивает ко мне безучастное лицо и уже через секунду одним пинком выбивает из-под меня стул. С позорным стоном я опрокидываюсь на пол. Стараюсь приручить страх, но инстинкт выживания вопит и рыдает, умоляя, чтобы крик выпустили наружу. И все же я сдерживаю его очередным глубоким вдохом с привкусом железа на языке. Пячусь, не отрывая взгляд от фигуры в форме, пока не ударяюсь спиной о стену. Поднимаю голову, замечаю собственное лицо в тусклом отражении и в ужасе распахиваю глаза. Лучше бы не смотрела, потому что от вида крови страх переливается во мне через край. «Неужели ты ничего не боишься?» — спросила я Ника однажды. «Боюсь», — ответил он, пожав плечами. «Просто не позволяю никому этого видеть». В ответ на мое недоумение он подошел чуть ближе и, наклонившись, шепотом добавил: «Я делаю то, что удается мне лучше всего. Заставляю бояться тех, кто пытается заставить меня». «Готов поспорить, Виола, что мы с тобой абсолютно одинаковые», — произносит Ник в моей голове. «Так борись!» Хочется кричать, что я устала. Что пусть весь мир катится к черту, но я чувствую, что он каким-то образом просит меня не сдаваться. Поворачиваю голову, разглядывая ботинки, оставляющие на полу кровавые следы, и заставляю себя посмотреть своему мучителю в глаза. «Поздравляю, солдат! Столько лет военной подготовки явно не прошли зря!» Зло скалюсь я, поглубже заталкивая голос разума, который орёт, словно сломанная сигнализация. Охранник застывает. На лице его мелькает замешательство, которое он тут же прячет. «Как твое имя?» — спрашиваю я, улыбаясь шире. Рваная боль тут же огибает кривую от уголка губы к скуле, в которую он меня ударил, и оседает в висок. «Глупый вопрос, согласна. Ты, конечно же, не ответишь. Ладно, буду звать тебя мистер Смит. Ведь всех незнакомцев в фильмах так называют. Папочка хорошо тебя выдрессировал». «Что ты творишь?» — вопит взгляд Ника, но я притворяюсь, что не вижу его. «Я выучила твои уроки. А теперь выигрываю жалкие обрывки времени, пока отец не запихал меня в адскую машину, где моя жизнь начнется сначала. Уже во второй раз. Охранник делает шаг в мою сторону. Я сдуваю с лица прилипшую прядь волос. «Хорошая шавка, послушная. Вижу». Поделись ощущениями, каково это — избивать связанных беззащитных девушек. Ведь это даже более подло и низко, чем толпой на одного. Второй. Третий. Уже решительней. Разбитый нос продолжает сочиться, но мне уже все равно. «Почему ты все время молчишь? Умоляю, Смитти, поклянись, что я у тебя первая. Иначе эту боль я не вынесу». Он молчит, окаменев. «Но мне не нужны ответы, чтобы продолжать игру». «Смотри на меня! Смотри во все глаза! Как долго ты будешь вспоминать забившуюся в угол девушку, жизнь которой ты так старательно пытался сломать?» В незнакомых чертах лица боли теперь больше, чем злости. Чувство обреченности в них оглушает, а осознание того, что это сделала с ним я, наполняет силой. Злодеем может быть каждый, верите? Долгую минуту я чувствую удовлетворение, а потом смотрю на солдата, такого потерянного, разбитого, пусть и возвышающегося надо мной минимум вдвое, и вдруг понимаю, что завтра этот парень может ничего не вспомнить. Гнев остывает. Остаются лишь досада и чувство обреченности. Ведь выходит, что в этой клетке две жертвы. Если он не заставит Ника вспомнить, отец заставит его самого забыть. А был ли в таком случае выбор? Я вытираю кровь о плечо, но только сильнее размазываю ее и начинаю истерически смеяться. Кажется, я загнала собственную логику в угол. Боже, какая же дура. Никакие слова тут уже не помогут. Громко хлюпаю носом и напоследок бросаю. Завтра мы проснемся на соседних кроватях, без памяти и без прошлого. И, может быть, Ты даже улыбнешься мне, и мы станем друзьями. Вот ирония. А я так и не узнаю, что это ты разбила мне лицо. Возможно, скоро я очнусь счастливой. Но именно эта Виола, живущая во мне, та, которая впервые держала в руках оружие и чистила картошку, которая прыгала по крышам и спасалась от погони, которая ошиблась в людях минимум трижды, навсегда перестанет существовать. Потому что исчезнут люди, которые были ей дороги. «Прости, Ник. Кажется, я не смогу нас спасти». Но Ник молчит, отрешенно глядя перед собой, будто заглядывает мне прямиком в душу. Возможно, все еще ищет что-то, на что смог бы опереться, но доверие, хрупкое и шаткое, что мы успели построить, я разрушила. Осталось ли между нами что-то, способное убедить его в обратном? Я знаю, что у прежней Виолы были чувства, которые могли бы снести любые стены, но я не она. Увидит ли Ник те же признания в моих глазах? Вряд ли. «Что тут происходит?» Мой вздох застревает где-то в середине горла, так и не выбравшись наружу. А мир переворачивается вверх ногами, потому что в комнату входит Джесс. «Чего ты застыл, как изваяние?» — рявкает он на солдата, сбитого с толку моими пространными речами. Вот и все. Передышка окончена. Наверняка именно так чувствуют себя лабораторные мыши, знающие, что им не выбраться, а конец близко. «Отойди, дальше я сам. Максвелд в курсе», — добавляет Джесс, «и я понимаю, что смерть твоей девушки от рук родного брата — вот настоящее искусство в уничтожении личности. Отец подстроил все настолько филигранно, что хочется поаплодировать. Воспользовавшись заминкой, я медленно просовываю ноги сквозь кольцо рук, чтобы веревки оказались спереди, а не за спиной. Джесс замечает мой маневр и делает шаг навстречу. «Кажется, мы знакомы, Виола», — говорит он. «Вряд ли», — отвечаю я, решительно глядя ему в глаза. «Откуда Лаванту-старшему известно о моем существовании, понятно. Вопрос в том, как много ему известно». «Забавно, правда, когда другие осведомлены о тебе лучше, чем ты сама», — произносит он, подходя все ближе. «Теперь я могу отчетливо разглядеть сходство между братьями, которого не так уж много, глаза с небольшим прищуром, да волосы цвета вороного крыла. Только виски у Джесса уже прошиты ранней сединой». «Стипендиат Института Лондон Метрополитен, так и не воспользовавшийся грантом. Дважды проходила отбор в команду по гребле, три раза в сборную по волейболу и даже в шахматный клуб, но с треском провалилась. Старалась угодить папочке, видно. Экзамены на отлично. С выпускного класса председатель литературного общества, волонтер в приюте для собак. Что еще? Щелкает он пальцами, пытаясь вспомнить. «Да, выпустила анонимную газетенку, разоблачившую местного профессора-извращенца, неравнодушного к молоденьким студенткам. Бедняге пришлось уволиться, а вот зачинщиков всего действия так и не нашли», — пожимает плечами Джесс. «Курила травку в клубе Ватсо, тебя задержали, но умудрилась замять это дело, не сделав ни одного звонка. Похвально. А не такая уж ты и панька, морковка», — колкий акцент на последнем слове. «Как же ты оказалась в таком жалком положении?» «Ты не можешь знать обо мне такие вещи», — заявляю я, решительно поднимаясь на ноги. Джесс смеется, на его взгляд колет стеклянной крошкой. То, что сочится в нем, можно назвать только одним подходящим словом — неприязнь. «Мне известно о тебе гораздо больше, чем ты думаешь», — ядовито добавляет он. «И поверь, некоторые вещи я хотел бы не знать». Его слова как гвозди прибивают меня к стене, спина между лопатками холодеет, но я понимаю, даже такой насмехающийся, но все же Лавант лучше, чем бьющий меня по лицу неизвестный парень. Удерживая его взгляд, я пытаюсь освободиться, сжимая пальцы сильно, как только могу, но веревки стянуты настолько, что оставляют на руках красные полосы. «Вот этого делать не советую», — цедит Джесс и бьет меня по запястьям. «Джесс, пожалуйста», — вдруг произносит Ник, глядя из-под лобья и сцепив скованные руки в замок. Почему он даже не пытается сопротивляться? Просто сидит, не размыкая пальцы ни на секунду. Смирился? Понимает, что бесполезно? «Прости, братишка, но ты давно исчерпал кредит доверия», не поворачиваясь, отвечает Джесс и с силой сжимает мой подбородок, приказывая смотреть ему в глаза. Теперь в них кипит нечто иное, заставляющее зябко ёжиться, но не позволяющее отвернуться или зажмуриться. Чувство, на которое способны многие, но не каждый в состоянии выразить его так точно одним лишь взглядом. Ненависть. Настолько раскаленная, что я чувствую ее кожей. «Руки убери!» — сквозь зубы шиплю я, зная, что мои угрозы на него все равно не подействуют. Джесс ухмыляется. «А то что?» «Тебя спасут только хорошая реакция и отсутствие морали. Я со всей силы бью ногой по его ступне, а потом выше, насколько могу дотянуться, надеясь, что попаду». Джесс шипит и отступает. Выражение его лица меняется с недоумевающего на озлобленное. Все в комнате замирают. На секунду я даже чувствую себя способной сбежать, но прежде чем успеваю что-либо предпринять, грубая рука толкает меня в стену, обхватывает за горло и поднимает над полом. Тело реагирует паникой и рваными попытками освободиться. Мои ноги повисают в воздухе, и кажется, что я вешу минимум втрое больше. Джесс крепче сжимает пальцы, почти перекрывая доступ кислорода. Слезы начинают щипать глаза, и я задерживаю дыхание, чтобы справиться с ними. Словно у выброшенной на берег рыбы, мой рот беспомощно открывается, и я не могу произнести ни единого звука. Из горла вырывается жалкий всхлип. «Не увлекайся, Джесс!» — раздается испуганный голос. «Кажется, это мистер Смит. Ты же понимаешь, что Максфилд с тобой сделает, если девчонка пострадает?» Охранник из камеры Ника, увлеченно наблюдая за нами, делает два шага к стеклу. Самого Ника мне не видно, его брат закрывает обзор. Двумя руками я вцепляюсь в руку Джесса, пытаясь ее расцарапать, но он словно не замечает. По-прежнему вжимает меня в стену, но при этом ослабляет хватку, позволяет висеть на его руке. И я понимаю, что теперь могу дышать. Сожми он пальцы чуть крепче, и я упаду без сознания. Неужели специально подыгрывает? Ждет ответных действий? Или мне только кажется? Взгляд Джесса остается непроницаемым. Он также пристально глядит в мои глаза, чуть склонив голову на бок. Мы неотрывно смотрим друг на друга, когда его губы открываются, и он тихо произносит «давай». В голове зажигается вспышка. «Джесс, уходите!» Голос Ника звучит внутри, будто он во мне, а я в нем, потому что могу поклясться, я вижу широкую спину Джесса так, как видит Ник из своей камеры. И в этот момент я понимаю, Джесс говорит не со мной, а с братом, смотрящим в его глаза сквозь мои. Дальше все происходит, будто в замедленной съемке. Ник высвобождает руку и обвивает шею отвлекшегося охранника. Солдаты из коридора тут же кидаются в его часть комнаты. Рука на моей шее исчезает. Я падаю, но Джесс успевает подхватить меня под локоть. Закашлившись, жадно глотаю воздух. Дверь распахивается. В комнате появляются еще несколько человек. Джесс достает нож, но вместо того, чтобы ударить, перерезает веревки на моих руках, отталкивает меня в сторону и, не теряя ни секунды, бросается на помощь брату. Я забиваюсь в угол. Включается система оповещения. Скоро тут будет целый батальон охраны, но пока лишь двое против одного в нашей камере и четверо против Ника в соседней. Ник отступает к стенке, прикрываясь одним из охранников. Противники превосходят его количеством, но в тесном помещении им сложно развернуться. Очевидно, Ник специально пытается согнать их в кучу, чтобы они мешали друг другу. Секунда, и он бьет своего заложника в спину и толкает его в стоящих спереди. Все, что я вижу дальше — мелькающие локти, спины, ноги, неясно чьи. Джесс в моей камере хватает парня, который избивал меня, и ударяет его головой о стену раз, другой, пока тот не падает без сознания. Я вскрикиваю. Тошнота подкатывает к горлу, все внутри дрожит. Кто-то достает пистолет, но Ник перехватывает и выворачивает руку с оружием. Глухой крик растворяется в стенах комнаты. Кровь, звуки ударов и крики смешиваются воедино. Не то чтобы я не знала, что эти парни умеют драться, но не до конца понимала, насколько они опасны. Ник пропускает удар и падает на пол, но тут же подсекает одного из нападающих и, перекатившись, снова поднимается на ноги. К нему, наконец, присоединяется Джесс. Перекидывает брату нож, и как только лезвие совершает первую карающую дугу, соотношение сил моментально меняется. Ник и нож. Пугающий дуэт в действии. Я хочу закрыть глаза, чтобы не видеть, но не могу пошевелиться, словно загипнотизированная этим жутким безумием с оттенком крови. Прихожу в себя только тогда, когда, цепляясь за стену, Ник поднимается, рукавом вытирая с лица кровь. Она словно камуфляж, а он словно последний выживший на руинах мира. Я медленно подхожу ближе, пересекая порог его камеры. Наши взгляды встречаются. Ник резко вздыхает, а потом говорит почти шепотом. «Ну, привет, морковь». И я приникаю к нему, вцепляюсь в измятую рубашку. Он замирает в растерянности, а потом его руки обнимают меня, и это ощущается так же естественно, как дышать. Сердце в родных объятиях отвечает взволнованным трепетом. Оно помнит эти прикосновения. Ведь даже когда мой разум считал Ника предателем, мое сердце все равно слепо к нему тянулось. Я будто стою на краю пропасти, до смерти напуганная и готовая сорваться с обрыва. Но не чтобы упасть, чтобы взлететь. И на мгновение все снова становится хорошо. «Ну что застыли? Бегом!» Джесс швыряет в центр комнаты стул, встает на него и, отодвинув решетку в потолке, нашаривает за ней что-то. «Надо валить, пока сюда весь Коракс не явился!» Он достает из тайника спортивную сумку, спрыгивает и кивком показывает на выход, смерив меня брезгливым взглядом. Я морщусь. «Если он так меня ненавидит, зачем спасал?» «Прости за нос», — говорит Джесс. «Я немного опоздал», — добавляет он. Я оборачиваюсь к Нику. «То есть ты знал, что можешь освободиться, но терпел удары, чтобы никого не выдать?» «Вроде того», — пожимает он плечами. «Прости и спасибо за помощь». Он пытается улыбнуться разбитыми губами, хотя это дается ему с трудом. И я вдруг снова смотрю на мир его глазами. Один из охранников поднимает пистолет, направляя его в нас. Джесс реагирует молниеносно. «Джесс, рикошет!» — кричит Ник, выставляя руку перед собой, а дальше все происходит так быстро, что я не успеваю даже вдохнуть. Ник обхватывает меня руками, впиваясь в плечи с такой силой, что я вскрикиваю, и резко разворачивает на 180 градусов. И в этот момент друг за другом раздаются два выстрела. Мы смотрим друг на друга. Глаза Ника светлые-светлые, практически прозрачные. «Я его вырубил!» — нервно произносит Джесс, показывая на лежащего на полу парня. Рука Ника сжимается на моем плече. Он кренится, словно собирается опереться о стену, которой там уже нет, и медленно опускается на одно колено. Я вцепляюсь в его рубашку, но моих сил не хватает, чтобы удержать, и Ник падает, утягивая меня за собой на бетонный пол. Кровь выступает сквозь ткань, которую я все еще сжимаю в кулаках, и в эту секунду мне кажется, что сердце останавливается. «Нет, нет, нет», — повторяю я, глядя, как Ник пытается зажать руками рану, но мой голос теряется в топоте ног. Я пытаюсь развернуть Ника к себе, но тут же отпускаю, увидев, как по его боку расплывается багряное пятно. Джесс встает на колени перед братом, закидывает его руку себе на шею и тянет, поднимая. Ник стонет. На полу в том месте, где он только что лежал, остается пятно крови. Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь поймать взгляд. «Все нормально». Произносит он так тихо, что слова сливаются с гудением вентиляторов. «Быстро!» — кричит Джесс. «Вещи возьми!» Я кидаюсь в угол комнаты, подхватываю сумку, тяжеленную, будто она кирпичами набита. Бросаю взгляд на Ника и понимаю, что он на меня больше не смотрит. Мы бежим по извилистым коридорам, где из обстановки только бесконечные трубы под потолком. Джесс впереди, я следом. Здесь темно и сыро, и акустика ни к черту. Ботинки отбивают от стен такое эхо, что, кажется, наши шаги слышит весь Коракс. Я с трудом подавляю боль, адреналин упал, и теперь каждая клеточка тела вопит о передышке. Позади слышатся шаги и крики. Люди отца уже наступают нам на пятки. «Быстрее!» — подгоняет Джесс. Наверное, ему тоже тяжело и страшно, но он продолжает бежать, хоть и очень шумно дышит. Спустя пару минут включается пожарная сирена. Я ей даже благодарна, ее вой заглушает шаги. Следом звучит предупреждение об отказе системы защиты. Шон? Наверняка это его работа. Мы сворачиваем в тоннель, узкий и низкий, так что приходится пригибаться. Внешние звуки теперь доносятся как сквозь толщу воды. Я слышу лишь бормотание, которое не могу разобрать. Джесс на ходу что-то говорит Нику. Это французский? Господи, он разговаривает с ним точно как в детстве. Я прячу слезы за зажатыми зубами. Наконец, Джесс резко тормозит и колотит носком ботинка в тяжелую железную дверь. Раздается треск замочного колеса, коридор заполняет свет, и в проеме я различаю фигуру Шона. Меня окатывает волной облегчения. «Ник?» — ошарашенно произносит Рид. «Не время!» — командует Джесс. Шон послушно кивает и помогает нам вылезти наружу. Не знаю, что делали парни после того, как мы разошлись в разные стороны, но в несвязанных, протараторенных на бегу словах разбираю, что Рейвен они все таки нашли. Обежав джип, Шон садится за руль, я влетаю на заднее сиденье, Ника Джесс кладет туда же головой мне на колени. Машина срывается с места. Слышен свист, и на том месте, где мы были пару секунд назад, в воздух взмывают куски земли. Я машинально пригибаюсь, закрывая голову. Шины свистят, меня швыряет в сиденье. «Быстрее, пожалуйста, быстрее!» Как мантру повторяю я все время, пока стены третьей лаборатории не остаются далеко позади. Как только мы оказываемся на трассе, Шон скидывает скорость и встраивается в крайний ряд. Я осторожно поднимаю голову и оборачиваюсь. Никто за нами не гонится, не стреляет вслед. «Ты испортил их тачки?» — догадываюсь я. Шон кивает. «Гидравлику порезал, шины попротыкал. Повреждения незначительные, но ездить с ними нельзя. Все равно понадобится время, чтобы устранить». Джесс, отстегнув ремень, склоняется над Ником. «Но как ты нашел нас?» «Меня перехватил Джесс еще с утра, когда тебя сцапали. Правда, он не сказал, что вы будете втроем. Шон бросает через плечо взгляд на Ника. «Насколько все плохо?» — спрашивает он. «Сквозное», — цедит Джесс, копаясь в сумке и выгружая оттуда бинты и ампулы. «Все лучше, чем слепое. Хоть пулю не искать». Шон качает головой. «Что? Что это значит?» — спрашиваю я, поворачиваясь то к одному, то к другому. «То, что у него аккуратная дырочка на спине и рваная рана размером с кулак на боку», — отвечает Джесс. «Ему нужно в больницу. Он без сознания и еле дышит». «Нет, нельзя», — отталкивает меня Джесс. «Но кровь не останавливается». «А я что, по-твоему, делаю?» — рычит он, двумя руками разрывая рубашку Ника. Тень все больше набегает на его лицо. От вида открытой раны я всеми силами стараюсь не потерять сознание. «Джесс». Я пытаюсь сделать так, чтобы он меня услышал, но кажется бесполезно. «Он почти не дышит!» «Рот закрой!» Он срывается всего на мгновение, и тишина снова повисает между нами. А потом, будто взяв себя в руки, старший Лавант поясняет. «Он истощен. Ему несколько дней не давали есть и спать. Нику просто нужен покой, чтобы тело смогло себя восстановить. Хочешь помочь?» Я киваю. «Тогда вот здесь держи. И прекрати орать!» Он достает что-то похожее на шприц и надавливает на рану, заполняя ее ватными тампонами. «Сколько крови! Господи, так много крови! Она везде! Брызги на сиденьях, пятна на одежде и руках!» «Ты издеваешься?» — уже шепотом умоляю я. «С огнестрельными ранениями без медицинской помощи не выживают!» «Эй!» — окликает Шон. «Виола!» — Джесс едва не срывается на грубость, но сбавляет тон, плотно сжав губы. «Ник — непростой солдат. Его тело регенерирует в 3 раза быстрее, чем у любого из нас. Давай дадим ему шанс выкарабкаться самостоятельно. Договорились?» Я обреченно откидываюсь на сиденье, еле сдерживаясь, чтобы не закричать. Все, чего я хочу, чтобы Ник был в безопасности, там, где ему смогут помочь». «Ребята!» — еще раз уже громче зовет Шон, пытаясь заглушить нас с Джессом спор. Мы замолкаем и поворачиваемся в его сторону. «Арт на связи, он не знает, куда ехать». «Я переговорю с ним позже», — отвечает Джесс. «Пусть затаится пока». «А нам что делать?» — спрашивает Шон. «Искать отель?» «Ты спятил, что ли? Мы кровью перемазаны все. Полиция окажется там раньше, чем успеем ключ в дверь номера воткнуть». «Тогда куда ехать?» Другой бы на месте Шона разозлился, но он лишь молча сверлит взглядом лобовое стекло. «Держись этого шоссе, дальше я покажу». Я бросаю взгляд на лицо Ника. Его веки по-прежнему сжаты, темные волосы непослушными прядями затеняют глаза, еще сильнее подчеркивая круги под ними. Мне хочется стереть с его лица боль, прогнать тревоги, заставляющие его брови хмуриться, увидеть кривоватую улыбку, но я понимаю, причина всех бед в его жизни — я сама. Слеза скатывается из уголка глаза, стекает по носу и падает на руки, оставляя на красном фоне белую дорожку. «Он сильнее, чем тебе кажется», подбадривает Джесс, хотя, судя по взгляду, мысленно уже уничтожил меня минимум 3 раза. Ведь если бы не я, Ник не был бы ранен. Но вслух в мой адрес не звучит ни одного упрека. Говорят, что выживает не тот, кто сильнее, а тот, кто хочет жить. Будем надеяться, у брата есть повод. Я закрываю глаза и беру Ника за руку. Мои пальцы сами переплетаются с его разбитыми. Единственный звук, который я сейчас слышу — его дыхание. Весь остальной шум, рев двигателя, скрип кожаного сиденья, стук пальцев Шона по рулю растворяется. Все вокруг исчезает. Только я и Ник во тьме. Секунды превращаются в часы. Удары сердца, оставленные позади мили. Все будет хорошо, убеждаю я себя. Мы снова вместе. Наступит завтра, и мы точно что-нибудь придумаем. Один за другим мимо проносятся фонарные столбы. Наконец машина съезжает с центрального шоссе. В темноте совершенно непонятно, куда Джесс нас ведет. Ник все так же не подает признаков жизни, и чтобы не сойти с ума от мыслей, я нарушаю тяжелое молчание. «Куда мы?» «Если я правильно прочитал знак», — начинает Шон, но Джесс его перебивает. «Не стоит». Он до сих пор мне не доверяет. «Да плевать!» — я машу рукой и отворачиваюсь. Не замечаю, когда джип останавливается. Куда мы приехали, тоже не вижу. Всю дорогу мои глаза были либо закрыты, либо прикованы к Нику. Шон помогает вытащить его из машины. Джесс уверенно шагает к дверям обветшалого здания, светя перед собой фонариком. Это то ли дом, то ли служебное строение, ночью не разглядеть. По узкому коридору Джесс уносит Ника в небольшую комнатку и захлопывает дверь прямо перед моим носом. Я вдыхаю, пытаясь успокоиться. Расцепляю онемевшие от напряжения пальцы и делаю неуверенный шаг. Деревянный пол под подошвами ботинок скрипит, и от каждого движения вверх поднимается облачко пыли. Змейкой гуляет сквозняк. Касаясь пальцами стен, я медленно иду, привыкая к темноте. Шаги становятся все звонче. Вот это акустика. Внезапно холодный кирпич под моими пальцами превращается в ткань, и, потеряв опору, я падаю на колени. Осторожно приподняв занавес, встаю, оглядываюсь по сторонам и ахаю. Я на сцене. Лестницы с деревянными перилами изгибаются вдоль стен, у которых под резными потолками высятся балконы и ложи. Это театр. «Впечатляет, верно?» — раздается голос, и я резко оборачиваюсь. «Боже, Шон, как ты меня напугал!» Я обхватываю его вокруг шеи и обнимаю настолько крепко, насколько позволяют силы. «Так рада, что ты цел. Где Арти?» Я не видела парней всего день, но такое чувство, будто прошло несколько суток. «Он с Рэйвен в другой машине», — шепчет Шон и аккуратно отстраняется, пристально разглядывая мое опухшее лицо. «Они в порядке. Оба. А что случилось с тобой?» «Давай не сейчас», — прошу я. «Здесь есть где смыть с себя все это?» Шон кивает. «Думаю, найти воду мы сможем, и ты приведешь себя в порядок». Спустя полчаса я все еще привожу себя в порядок, если оцепенелое бесцельное блуждание по театру можно таковым назвать. В итоге сажусь на мягкое сиденье в партере. Ждать, когда Джесс вернется с новостями. Мне нужно немного побыть одной, успокоиться, прежде чем я снова его увижу. Я закрываю глаза и откидываюсь на сиденье. Здесь холодно. Вокруг пахнет пылью. Странно осознавать, что когда-то это здание наполняли люди. Оно как старый заколдованный замок, темный и неживой. Только фонарь, одиноко стоящий на соседнем сидении, освещает клочок тьмы. Позади раздаются шаги, но я не удосуживаюсь даже обернуться. Шон накрывает меня толстым пледом, найденным, скорее всего, где-то в гримерках, и садится рядом. «Итак, мы снова вместе», — говорит он, упираясь локтями в колени. «Как в старые добрые времена», — тихо отвечаю я. «Не стоило мне разрешать тебе идти». Шон действительно выглядит так, будто ненавидит сам себя за то, что его план не сработал. Я мотаю головой. «Если кто-то и должен с отцом разобраться, то я. И ты это знаешь. Никто из нас больше не хочет говорить. Мы сидим вдвоем в тусклом свете, отрезанные от остального мира, который давным-давно спит. Оба на грани, и поэтому нужны друг другу, чтобы не сорваться». Но чем больше проходит времени, тем тревожнее становится на душе. Ведь если бы Нику стало хуже, Джесс бы сказал... Наконец я слышу хлопок двери. Мы с Шоном переглядываемся. Он предлагает руку, помогая встать. И мы вместе идем к комнате, где устроили Ника. Я изо всех сил пытаюсь унять снова разбушевавшееся сердцебиение. «Сначала ты», — говорит он, давая мне право на приватность. Дверь поддается легко... Я осторожно закрываю ее за собой. В нос бьет запах антисептика, крови и мыла. Комната, кажется, бывшая гримерная, на первый взгляд полна всякого хлама. Как будто трупа однажды исчезла, побросав реквизит, гонимая неизвестным страхом. Но присмотревшись, я понимаю, кто-то просто тщательно все тут устроил. На полу стоит небольшая печка, поэтому в комнате тепло. Ковер с высоким ворсом вытерт, но все еще хранит частички былой роскоши. Темно-красные бархатные портьеры завешивают дальнюю стену. На стойках, служивших ранее гардеробными, висит мужская одежда. Очевидно, Ник провел здесь какое-то время до того, как его поймали. Единственная вещь, которая выбивается из общего вида, Старомодный бронзовый патефон с огромным раструбом. На фоне исключительно практичных предметов он выглядит дико неуместно. Ник все еще без сознания. Я подхожу к дивану, чувствуя, как с каждым шагом подгибаются ноги, и аккуратно сажусь на самый край. Впервые я так близко разглядываю прямые, словно щетинки, ресницы и черные волосы, падающие на лицо. Скольжу взглядом по разбитым пальцам, расслабленно лежащим на покрывале. Сейчас он выглядит младше своих лет. Просто мирно спит и мерно дышит. Блуждает где-то по сводам собственного подсознания, и я даже не уверена, слышит ли меня. Я протягиваю руку, чтобы коснуться его лица или приоткрытых губ, но не решаюсь. Вместо этого пропускаю ставшие совсем длинными волосы сквозь пальцы, откидывая их назад. Одна из прядей тут же падает обратно. Жесткие, упрямые, как и он сам. Теперь понятно, почему Ник все время убирал их со лба. При взгляде на бледное лицо, все в синяках и ушибах, в голову лезут исключительно дурные мысли, но я стараюсь гнать их, потому что уверена, Ника не сломать даже смерти. «Ты не умрешь, ясно?» — говорю я, крепче сжимая зубы, чтобы не расплакаться. «Ты обязан жить и отравлять мою жизнь своим присутствием, едкими замечаниями и колкими улыбочками. Иначе...» — я делаю глубокий рваный вдох. «Иначе какой в этом всем смысл, Ник? Слышишь?» Сколько раз он меня спасал, а я так и не сказала даже банального спасибо. Раздраженно бурчал, отчитывал за глупость, но никогда не отказывал в помощи. Язвил и насмехался, старался доказать, что ему все равно, но всегда был рядом, готовый закрыть собой. Его поступки всегда кричали громче любых слов, но я не слышала. А теперь он без сознания и неизвестно, очнется ли вообще. Посмотрев по сторонам, я осторожно сжимаю его разбитые пальцы и тихо добавляю: «Ты должен проснуться». Я жду, что он откроет глаза, но черные ресницы даже не дрожат. «Будь я на твоем месте, тоже не хотела бы, но ты нам нужен. Нужен мне». Дверь распахивается, и я отдергиваю руку. Совершенно не утруждая себя соблюдением правил приличия, Джесс целеустремленно шагает мимо меня и садится в кресло, по-военному выпрямив спину, словно решив, что так все еще можно управлять положением. Только вот он не командир здесь, а мы не его солдаты. Он бросает на меня пристальный взгляд, и я, растерявшись, не успеваю отвести глаза. «Я слушаю», — произносит старший Лавант, словно ожидая, что на столике перед ним появится подписанный рапорт. «На увольнение, очевидно». «Ты и Ник. Что между вами происходит?» Джесс выглядит куда серьезнее брата. Судя по тону, он привык, что ему подчиняются. «Это вроде как не твое дело?» Впервые мне нравится такой резкий тон собственного голоса. Не затем я пришла сюда, чтобы в чем-то перед ним оправдываться. Джесс сжимает челюсти. Линия скул выделяется особенно остро, его темные глаза встречаются с моими, и я чувствую, как он мысленно прикидывает, что со мной делать дальше, словно ведет внутреннюю борьбу. Судя по выражению его лица, я в этом поединке явно не выигрываю. Чтобы не смотреть ему в глаза, я отвожу взгляд, разглядывая комнату. Изучаю старые афиши, которые заполняют почти все свободные кусочки стен, газетные вырезки и плакаты, фотографии тех, кто работал здесь когда-то. «А ты очень на любителя», — наконец резюмирует Джесс. Я хмыкаю, закатывая глаза. Старший Лаван снова молчит, постукивая пальцами по деревянному подлокотнику. Встать и уйти будет невежливо, хотя это единственное, чего мне сейчас хочется. «Ты что-то не договариваешь». Колкие нотки в его голосе настораживают. «Я давно понял, ты истинная дочь своего отца». «С чего ты взял, что мы с ним были близки?» «Даже если не были. Разве это что-то меняет?» «Это ты мне скажи». Наш разговор как поединок. Джесс делает паузу. «Последний год мы с Ником практически не общались. По определенным причинам. Но я хочу, чтобы ты знала, ближе у меня никого нет. И я сделаю все, чтобы защитить его», — предупреждает он. «А если Ник этого не хочет?» Пару бесконечных минут Джесс молчит, а потом медленно произносит. «У нас с ним разница всего 7 лет. Но иногда мне кажется, что все 20. Как будто я его настоящий отец». Я невольно замираю, не решаясь прервать. В этот момент он словно открывает что-то совершенно личное и интимное. Одно неосторожное движение, и этот порыв упорхнет, словно птица, и уже не поймаешь. Столько лет я делал все, лишь бы защитить Ника. Находил лучших учителей, тренировал до одури, прикрывал от твоего отца. Был рядом, даже когда он думал, что я о нем забыл. И вот теперь, спустя всего лишь год, ты хочешь меня убедить, что он во мне больше не нуждается? Я впервые задумываюсь, что на его месте реагировала бы точно так же. В самые трудные моменты жизни он всегда был рядом с братом. Хотел Джесс этого или нет, жизнь заставила его взять на себя ответственность за другого человека. И он сделал это как мог, единственным на тот момент возможным способом. Может, он все же не так плох, как кажется? «Послушай, Джесси», — говорю я мягко, — «я вам не враг». От неожиданной перемены тона он настораживается. «Я Джесс», — резко бросает он. «Не Джесси, не Джейсон, Джесс. С одной «С» на конце». Ради общего блага я решаю промолчать и улыбнуться, но про себя бурчу. Из принципа буду везде писать с двумя. И когда мне уже кажется, что та самая шаткая грань перемирия найдена, он поднимается и бросает. «Не знаю, что ты там себе напридумывала, но я не позволю сломать ему жизнь». И уходит, оставляя нас одних. «Корвус Коракс. Закрытые материалы. Вырезки из дневника. Джесс Лавант. Август 2006 года. Надеюсь, я поступил правильно. Хотя какой к черту у меня был выбор? Прости, ма», — произнес я, укладывая вещи в рюкзак. «Пара джинсов, несколько футболок, бейсболка, мастерка. Разрешат ли мне что-то из этого оставить? Или теперь я обязан носить исключительно военную форму?» Я вздохнул. Еще стопка вопросов добавилась в копилку туманной неизвестности в голове, хотя она уже и так переполнена. Слишком много мыслей родилось и умерло в ней в эти дни. Где они будут брать деньги? Что, если отец снова сорвется? Кто научит Ника всему, что должен знать пацан в его возрасте? Где возьмет деньги? Вопросы каждый вечер крутились в голове, пока она не начинала раскалываться, и я не проваливался в сон. Но, открыв глаза, натыкался взглядом на календарь и, зачеркивая еще один день до отъезда в академию, запускал эту чёртову карусель сначала. Взгляд против воли вернулся к будильнику. 2 часа ночи. 13 часов до отъезда. Хорошо, что хоть школа у Ника еще не началась. Сможем по-человечески попрощаться. Я даже не понял, почему сердце вдруг замерло. Точнее, понял прекрасно. Знаю, ты бы хотела, чтобы мы были вместе. Но я облажался. Вроде уже немало времени прошло со дня ее смерти. А я до сих пор оправдывался, словно она стояла рядом. Взглянув на лежащие на столе счета, вспомнил, что завтра до 5 надо не забыть заплатить. Потом вернуться домой, приготовить ужин, найти для мелкого новый рюкзак в школу, прошлый где-то при переезде затерялся. А потом понял, что к вечеру меня здесь уже не будет. Холодный озноб пробежал по позвоночнику. Он взрослый парень, прорвется как-нибудь. «Да, мам?» Я прикрыл глаза. «Чёрт, нет». Свалившийся внезапно Эдмунд с трудом умещался в голове. Как будто я заснул на середине дурацкого фильма как раз посреди кульминации. Вот сейчас проснусь, и снова все станет как раньше. Но нет, солдат, это тебе не чёртово кино. Я подошел к стене, чтобы снять с вбитого туда гвоздя перчатки. Вряд ли мне разрешат их оставить. Все, что нужно для тренировок, есть в интернате, так говорил полковник. Но эти вроде как счастливые. Я в них ни одного боя не проиграл. Покрутив на прощание в руках, я аккуратно положил перчатки на стол. «Может, Нику пригодятся?» — подумал я и прыснул. Ну и бред. Ник и бокс. Вещи настолько же несовместимые, как лед и огонь, как солнце и луна, как, в конце концов, наш отец с матерью. Я до сих пор не мог понять, каким образом они столько прожили вместе. Все-таки люди иногда странным образом выбирают друг друга, вопреки голосу разума и рациональности. За 18 лет их совместной жизни в нашем доме скопилось такое количество разбитой посуды, что хватило бы на целый французский сервант моей бабушки. Родители просто не умели иначе. Не умели жить ни на точке кипения. Парадокс, но при этом их отношения никогда не трещали по швам. Покачав головой, я ухмыльнулся. Яркое «тогда» все еще разноцветным ворохом плясало перед мысленным взором, когда необратимое приближающееся «завтра» уже маячила на горизонте. Еще никогда раньше я так отчаянно не мечтал остановить время, вместо того, чтобы шагать с ним в ногу. Я окинул взглядом комнату в поисках хоть одной вещи, которую мог забрать с собой как напоминание о доме. Но, увы. Отец решил, что от прошлого нужно избавляться сразу и без сожалений. Потому что так легче. Так что я застегнул полупустой рюкзак, зашвырнул его в угол и свалился на кровать прямо в одежде, прикрыв от света глаза рукой. До сих пор не привык, что дом этот в редкостном запустении, и даже выключатель здесь приделан в прихожей. Но сил встать и вырубить его уже не осталось. Кровать была скрипучей и неудобной. В комнате оказалось слишком жарко, к тому же я до сих пор не привык к ее запаху. Однако усталость взяла свое, растеклась по телу, и я вместе с ней по постели. Но когда сон уже практически унес меня в свои глубины, раздался тихий голос. «Джесс! Джесс!» Я с трудом разлепил уже успевшие привыкнуть к темноте под веками глаза и сощурился. «Можно я сегодня в твоей комнате посплю?» «Нет. Нет и нет. Господи, нет!» Я покачал головой, потому что это становится его дурной привычкой, и разозлился почему-то. На него и на себя. Ведь знал, стоит посмотреть в его лицо, и я пропаду, потому что только Ник мог заставить меня сделать для него все, что угодно. Вот только как ему объяснить, что к слабости быстро привыкаешь? Неужели он не понимает, что завтра его будет некому жалеть? «Малыш!» — кричало все внутри. «Сталь закаляется огнем и ударами. Только так металл становится тверже. Невозможно выиграть бой, не выходя на ринг. Нельзя стать победителем, не подняв перчаток. А Ник, он всегда был слишком хрупким, слишком невинным, господи. Только мир вокруг погряз в войне, и как выбраться из него победителем, если ты далеко не воин? Бро, ты уже взрослый пацан, давай сам, а?» Стараясь, чтобы голос звучал насколько возможно ровно, ответил я, но вместо того, чтобы уйти, Ник присел на край моей кровати. Я обреченно вздохнул. Даже не говоря ни слова, этот мелкий засранец умел вертеть мной так, как никому не позволено. «Мне опять снился огонь», — произнес он, обхватив тонкими пальцами свои воробьиные плечи, такие же, как у матери. Отец часто шутил, что об углы ее тела можно порезаться, и ее острота досталась Нику. «Если я не успею, Джесс, вдруг я не смогу, как в тот раз, проснуться, и мы все сгорим?» Он заглянул мне в глаза своими умоляющими, как у брошенного щенка, и чувство вины тут же всплыло внутри, огнем пробежав по нервам. «Прости, что приходится оставить тебя. Прости. Прости!» Ник смотрел на меня, не ожидая ответа, а потом подошел к столу, взял в руки перчатки и положил их сверху на рюкзак. «Это же счастливые!» — объяснил он и медленно развернулся, чтобы уйти. «Боже! Дети определенно понимают больше, чем мы, идиоты взрослые». На секунду я обреченно прикрыл глаза, чувствуя, как в них остро режет. «Потому что Ник — последнее светлое, что у меня осталось. Причина, которая как плот все еще держала меня на плаву среди океана проблем». Отодвинувшись к стенке, я надавил на переносицу и крикнул: «Топай сюда! Только подушку свою захвати!»